Глава 17. Мы слишком много говорим о теле. Я теряю внутри себя ту девочку, которой была еще совсем недавно. Давайте снова вернемся к нашим душным разговорам о материях невидимых и оттого бесценных. Вы улыбаетесь? Почему? Конечно, конечно, не мы слишком много говорим о плоти. А я говорю, вы ведь молчите и все слушаете, слушаете. Невидимая материя. Не напоминает ли вам это словосочетание сказку о глупом короле и хитрых закройщиках, продавших воздух под видом ткани, которую не способны увидеть глупцы? Не кажется ли вам, что мы и есть глупцы, пытающиеся из туманного ничего вылепить образ человеческой души и поверить в него? Кто станет нашим мальчиком, который крикнет «А люди-то бездушны!» Гипноз, несущий на белоснежных крыльях сливочные безмятежные сны. Или Танатос, кутающийся в черное облако антиматерии. Кто очертит возможный горизонт событий и поможет развить сверхсветовую скорость, чтобы попытка выбраться и дать правильный ответ засчиталась как успешная? Нас здесь двое. И мы невыносимо одиноки по отношению друг к другу. Кому-то из нас придется осмелиться первым, и, выбрав, в конце концов, сторону, начать убеждать другого в собственной правоте, позволив при этом прикоснуться к своей душе. Я бы очень хотела завести знакомство с вашей, если она, конечно, имеется у вас. Твоя душа, она какая? Сосредоточие обид или молочный берег края, где сердце радостно болит? Все то наносное, что приобретается людьми в течение жизни, привычки, особенности характера, не имеет отношения к нашему нутру. Мы говорим, что у кого-то мелочная душонка, имея в виду лишь человека, склонного придавать значение пустякам, придираться к мелочам. Широкая душа — всего-то аналог щедрости. Но ведь это все неправильно. Судить о человеке лишь по одному его качеству, жаден он или нет. Широкая душа для меня — это душа человека, который даже не подозревает, что она у него такая, необъятная. Весь мир для него родной и добрый. Потусторонние сущности видят наши души как отражение вполне земной личности. Наверняка даже имеются какие-то каноны, по которым происходит судейство. А до этого? Если мы решили таки ввязаться в самосуд и оценить весь размах внутреннего бедствия, где нам взять шаблоны? И как их примерить к душе, пока она скрыта телом? Я говорила, что хожу с душой наружу, но это все метафоризация. Удачно подобранные слова, чтобы обозначить собственную уязвимость и слабость. Аркадий Анатольевич, так я говорила раньше. Сейчас же чувствую, что становлюсь сильнее и не поэтичнее, если можно так выразиться. Смерть становится для меня вполне конкретным понятием, так же, как и сама жизнь, так же, как и любовь. Я знаю, что люблю вас. Знаю, что жизнь у человека одна, и надо распорядиться ею максимально концентрированно, то есть постараться впихнуть в земной отрезок как можно больше всего. Также я знаю, что со смертью абсолютно все заканчивается. Летом нано мне финит. Какая наглая ложь! Вы, как доктор, должны это отлично понимать. Душевно поговорили. Поговорили так, что удалось понять собеседника, несмотря на то, что понимание невозможно. Разговор по душам — просто предельная степень откровенности или действительно акт, в котором переплетались невидимые материи, образуя единое целое. Быть верным душой и телом. Не спать с кем попало и даже не помышлять об этом. Или на самом деле быть преданным даже после смерти, когда и тела-то никакого уже не будет. Заблудшая душа. Просто запутавшийся человек, индивид, не осознавший себя, особь, не разделяющая твоего мироздания, или сама смута, заполонившая все внутренности. Как много душеспасительных бесед включают в себя вопросы подобного порядка, и как мало ответов на них дается в ходе даже самого длинного разговора. Мы слишком много говорим о душе. Давайте уже вернемся к миру реальному и осязаемому. Почему вы смеетесь? Конечно, конечно. Не мы говорим, а я говорю.